Богатое приданое. Захотела метелица Бореа выйти замуж. Полетела она к Сирокко, южному ветру, и говорит: «Дон Сирокко, не хочешь ли на мне жениться?» А Сирокко о женитьбе не думал. Он любил вольную жизнь. То в Африку слетает, то над морем носится. На что ему жена? Поэтому он ответил: «Хе, Донна Боре, когда два бедняка женятся, они богаче не становятся. У меня ничего нет, да и ты приданым не богата». «Как это не богато?» — обиделась Боре. «У самого богатого короля нет столько золота, сколько у меня серебра». И тут Боре принялась дуть изо всех сил, так что у самой дух захватила. Ну, а всякому известно, что бывает, когда задует метелица Боре. Дула она 3 дня и 3 ночи, покрыла снегом холмы и долины, припорошила крыши домов и деревья. Блестят на солнце снежинки, искрится иней, словно чистое серебро. «Ну что, Дон Сирокко? Разве бедные у меня приданое? Разве мало у меня серебра?» Сирокко ничего не ответил, только усмехнулся и тоже принялся дуть. Дул он всего 1 день и 1 ночь и растопил весь снег до последней снежинки. А потом спрашивает: «Так как же, Донна Боре, пойдешь за меня замуж?» «Что ты, что ты? Мне нужен муж бережливый, а ты все мое приданое за 1 сутки промотал. Не пойду за тебя!» И с тех пор Боре рассыпает свое серебро только тогда, когда Сирокко носится где-то далеко.